Борьба со страстями. От одних грехов нам бывает тяжело, а когда от них будем избавляться, то не только получим облегчение в текущей жизни, но и еще надежда на милость Божию возвеселит наши души. От страстей терпением и трудом излечиваются, а наипаче помощью Божией, которая ниспосылается смиренным. Но помнить надо, что не вдруг страсти исторгаются, но требуется на это труд и время. И поэтому не надо смущаться при восстании в нас страстей, но молиться, приносить покаяние Богу, просить помощи и более всего смиряться. Нельзя сразу измениться к лучшему, а потому и смущаться на свое духовное несовершенство не следует. По пословице «в мутной воде рыбу ловят», и враг нападает на неразумных смущением, чтобы легче уловлять их в свою волю. Ни усилия наши, ни труды, не время избавляют нас от страстей, а благодать Божия, которая ниспосылается только смиренным. Сие всегда помни и никогда не полагайся на себя, хотя бы и много лет не тревожила тебя страсть, ибо и чудотворцы, и великие постники были побеждаемы и низвергаемы страстью. Но всегда между страхом и надеждой провождай свое жительство, призывая на помощь Господа и смиряя себя всячески. Что страсти не отступают, то сие посмотрению Божию. Страсти и падения смиряют человека, приводят его в сокрушение сердечное, и тем привлекают ему Божие милосердие. Конечно, надо всеми силами бегать и удаляться греха. Ибо если мы будем сами по своему нерадению впадать в грехи, то заслужим только большее осуждение. А в случающихся невольно или по нашей немощи, да будем очищаться покаянием. От рассеянности и празднословия воздерживайся трудом с молитвою Иисусовой, а от уныния спасайся плачем о грехах. Книги надо читать, тогда и устроение свое увидишь, и немощи познаешь. За осуждение, укорение, злопамятность и за гордость никто не будет наследником Царствия Божия. Если не исправится таковой, то не миновать ему гиены огненной. Ленность ходатайствует душе муку. За нерадение Бог наказывает внезапной смертью. От шуток и насмешек тоже удерживайся, а то и от них страсти восстают. Воздержание чрева смиряет и язык. Против блудной страсти надо быть осторожну даже до смерти. Считайте себя худшими всех на свете, и с помощью Божией угаснет похотно-блудный огонь. Часто размышлять нужно, какие томления смертные Христос претерпел на кресте, и тем отгонять от себя блудные помыслы. не деньги виноваты, а пристрастие к деньгам. Мало ли было царей и князей, которые жили в богатстве, но так как они не имели пристрастия к богатству, то и оказались в лике святых. Можно жить и в крайней бедности, и в то же время иметь пристрастие или сердечную привязанность к богатству, и через это одно душа может погибнуть, если человек при жизни не раскается в этом грехе. Привыкай не иметь привязанности к деньгам. Душа, алчущая богатство, никогда не насытится, хотя целые горы золота приобретет, и тогда не будет покойно, а будет мучиться алчбою еще больше приобрести. Это не вред, если будут знать недостатки и погрешности твои, но большой вред, если хвалить тебя будут. Доброе дело делай, но от похвалы убегай и себя не хвали. И когда все это сделаешь, то думай о себе, яко не ключим и не исправен есть, ибо сделал только то, что должен сделать. Надо и в одежде смирение иметь, а то хорошая одежда вводит в тщеславие. Не можешь понести оскорбительного слова. В таком случае укоряй себя больше и смиряйся, считая себя худшей всех людей. Кто свои подвиги замечает и труды считает, тот в гордость впадает, а кто видит свои только грехи и кается в них, тот получает милость Божию. Гордым нет места на небе, но в аде с бесами. Говоришь, что ощущаешь скуку, потому и скучаешь, что совесть нечиста. Старайся более молчать и не смеяться много, ибо сказано: горе вам, ныне смеющиеся. Иное дело быть веселым, не унылым, и иное смеяться, хохотать. Без нужды не говорить очень полезно. Утоляй язык гласною Иисусовую молитвою. Смехословить и празднословить очень нехорошо. Этим совсем можешь охладить свою душу и будешь сам себе в тягость. Всегда отдавай предпочтение прочим, а себя считай ниже их, то меньше будешь смущаться завистью. Зависть мешает душевному спокойствию. Кому завидуешь, за того Богу молись. Усерднее молись и чаще за тех, кому будешь чувствовать гнев и память о злобе, а иначе легко погибнешь. В чем осудишь других, в то сам падешь. Грех осуждения или какой еще другой грех против власти, Богом поставленный, есть грех сугубый. Если будешь осуждать других, да еще старших, то и без других грехов пойдешь в одно адово.